Глава вторая. Вера. «Где я?» Костя открыл глаза и увидел белый потолок. Несколько секунд он лежал, пытаясь собраться с мыслями. Сильно пахло лекарствами. Над правым ухом раздавалось равномерное пиканье. А с левой стороны кто-то сопел. С трудом повернув голову, Костя увидел Иру. Она сидела в своей коляске, сложив руки на коленях и свесив голову вниз. «Спит, что ли?» Костя попытался шевельнуться и только сейчас ощутил, насколько ему плохо. Нижней части тела словно нет, во рту сухо, как в пустыне, голова тяжелая, глаза пекут. Тихий стон сам вырвался из горла помимо воли. — Проснулся? — встрепенулась Ира. Она заморгала, приходя в себя. — Ты проснулся? — Что с мной? — сухим, очень тихим голосом спросил Костя. От вопроса брата Ира вздрогнула и натянуто улыбнулась. «Сперва попей водички, хорошо?» Она подкатила свою коляску к тумбочке и взяла детскую бутылочку с водой. И, не дав Косте даже отреагировать, сунула соску ему в рот. «Глыть-глыть!» Костя рефлекторно начал пить. «Пей-пей», — ласково сказала сестра. «Это я придумала воду налить в бутылочку с соской. Удобно, да?» Костя что-то промычал, но пить не перестал. «Неприятность случилась». — Небольшая, — замялась Ира. — Понимаешь, ты немножко заболел. Тебя сбила машина, и кое-какие небольшие косточки в твоем теле сломались. Но это все временно. Ты полежишь тут чуть-чуть и сможешь выбраться. Костя, напившись, попытался вытащить соску, но Ира не заметила этого и продолжала говорить, прижимая бутылку к рту брата. — В ближайшее время тебе придется провести в больнице и даже немножко покататься на такой же коляске, как у меня. Прикольно, да? Костя уже начал задыхаться. С огромным трудом он поднял левую ладонь и попытался толкнуть руку сестры. — Будем с тобой как Чип и Дейл, как Бэтмен и Робин, как Шрек и Озё... Ой, ты уже попил, да? Прости, я не заметила. Костя тяжело дышал, чувствуя, как вода течет по его подбородку, шее и груди. Но вытереть ее он не мог из-за сильной слабости. В общем, вот, Ира убрала пустую бутылку обратно на комод. — Будем с тобой, как Бонни и Клайд из мира колясочников. Перевернем этот гребаный мир! — Насколько все плохо? — тихо спросил Костя, отдышавшись. — Есть хорошие новости, — поспешно сказала Ира, не отвечая на вопрос. — Я отправила кучу писем, куда смогла, от администрации поселка до Папы Римского. И одна благотворительная организация откликнулась на мое письмо. Вроде «Целые руки» называется, не помню. — Они помогут нам собрать деньги на операции, которые тебе нужны. И администрация обещала помочь, сам мэр поручился, когда я начала ему угрожать. Вот, финансовых проблем не будет. — Насколько все плохо, Ир? Костя посмотрел в глаза сестре. Он выглядел спокойно, хотя его голова казалась слишком тяжелой, как у зрелого серого слона. Дверь открылась, в палату вошел старик в белом халате. Белые очки, зачесанные назад пепельного цвета волосы, тонкие губы. — Лежи, не двигайся, — строго приказал он. На Иру взглянул с легкой опаской и поправил очки, сосредоточившись на Косте. — Я твой лечащий врач, Лев Августович Троянов, — представился доктор. — И у меня для тебя плохие новости, Константин. Сердце Кости забилось быстрее, внутри начал расползаться липкий страх, колючими отростками вонзаясь в сердце и легкие. Дышать стало тяжелее. — Давайте поаккуратнее, — возмутилась Ира. — Вы же видите, как ему плохо. — Тебя сбил автомобиль. — продолжил доктор, проигнорировав ее. — 2 дня ты пролежал без сознания. Сейчас мы... Врач говорил и говорил, но Костя с трудом улавливал его слова. В ушах шумело. Словно старый пузатый телевизор завис. Пшшш, помехи, помехи. Костя слегка качнул головой, и она взорвалась болью. Он сжал зубы, не застонал. Хоть голос доктора и доносился сквозь шум, но Костя его слышал и понимал. Его сбил пьяный автомобилист, сломал кости таза, пара позвонков треснула, ушибы внутренних органов. Есть шанс на выздоровление. Но о профессиональном спорте можно забыть. — Вот и все, — закончил доктор. — Деньги на операции потребуются немалые, но пока ты был без сознания, с нами связалась администрация района. Они помогут с первой операцией. Фонд рукопомощи уже сегодня начнет сбор средств. Если все пойдет гладко, через 2,5 года ты сможешь встать на ноги. Доктор ушел, оставив брата и сестру одних. «Точно, рука помощи!» — пробормотала Ира. «Ты как?» «Нормально», — прошептал Костя после небольшой паузы, чувствуя себя лучше. Шум в голове пропал, липкий страх отступил, позволив рациональной части взять верх над эмоциями. «Жаль, придется самбо бросить. Но так у меня будет больше времени на учебу. Надо только работу найти, удаленную». «Ты такой молодец!» — Ира двумя руками сжала плечо брата. «Я тобой горжусь! Не бойся, все будет хорошо. Денег у нас хватит, поэтому не думай о работе, ладно? Отдыхай, не перенапрягайся. Твой ноутбук я тебе завтра принесу, хорошо?» Костя кивнул и слабо улыбнулся. Открылась дверь, внутрь зашла медсестра с чрезмерно пухлыми губами и предупредила. «Через 10 минут время приема кончается». «Да, конечно». Ира покивала, улыбаясь. «Скоро уйду, тетя Надь». В глазах медсестры появилась жалость к девочке и ее брату, но она поспешно покинула комнату, не показывая им свои чувства. «Ребята из твоего клуба звонили, спрашивали», — нарушила тишину Ира. «Я им сказала, в какой ты больнице. Как только тебе станет лучше, гости попрут толпой». Костя едва заметно поморщился. «Кстати, твоя новая фигурка, которую ты домой нес, не пострадала. А вот зубная щетка сломалась», — вздохнула Ира. «Ладно, покатила я, а то тот доктор строгий, ругаться будет. Ты его слушайся, я о нем отзывы почитал, он настоящий профессионал, ладно?» Костя кивнул. Ира подкатила коляску поближе к кровати, вытянулась и неуклюже клюнула брата в щеку. «Все, я угнала!» «Пока», — пробормотал Костя, прикрыв глаза. Ира выехала из палаты, упорно двигая руками и толкая коляску, она ехала по коридору вперед, набычив голову. Каждый человек на ее пути видел перекошенное, залитое слезами лицо и закушенную до крови губу. Ира ехала, едва слышно всхлипывала, пытаясь остановить рвущийся наружу плач. А Костя лежал и смотрел в потолок. Он уже полностью успокоился и смог настроить себя к предстоящим трудностям. Сестра помогла ему одним своим присутствием, не позволила утонуть в пучине отчаяния. «Все будет хорошо», — прошептал он, медленно сжимая правый кулак. «Я совсем справлюсь. Смогу». Окончательно успокоившись, Костя прикрыл глаза. Первая операция прошла через неделю, а за ней вторая, третья, четвертая. Костя 4 месяца провел в больнице, но все так же не чувствовал ног. «Привет», — в палату вошла Настя. В руках она держала пакет с фруктами. На улице было по-летнему жарко, поэтому она слегка вспотела, хоть и была одета в легкое белое платье. «Привет», — Костя улыбнулся ей. В первый месяц его часто навещали ребята из клуба и друзья со школы и колледжа, но со временем их посещения становились все реже и реже. Сейчас, спустя 4 месяца, кроме Иры, осталась лишь Настя, с которой Костя довольно сильно сблизился. 2 недели назад Настя призналась в своих чувствах. Пряча голову, краснея как помидор, она предложила ему встречаться. И в ответ Костя наклонил Настю к себе и поцеловал ее. «Как у тебя дела?» Девушка села перед кроватью и глянула на 2 аниме-фигурки на столе. Блондина в оранжевом комбинезоне и парня с красной жилеткой и соломенной шляпой. Оба улыбались, словно подбадривая. «Неплохо», — Кость погладил по руке свою девушку. Он полусидел на кровати, на его коленях лежал открытый ноутбук. «Наконец-то работу с нормальной зарплатой нашел, в консалтинговой компании из столицы». «Угу», — удивилась Настя, — «поздравляю». «Мне повезло, что я так сильно увлекся нейросетью», — усмехнулся Костя. «В условии приема на работу стояла графа «умение работы с нейросетью и правильные запросы нейросети». И на собеседовании на этом моменте сильно акцентировали внимание». Настя смотрела в лицо Кости, пока тот воодушевленно рассказывал о своей новой работе. За последние месяцы он изменился, стал более открытым, разговорчивым. И Настя восхищалась этим парнем. Он не сдался, когда попал в такую страшную аварию. Наоборот, он только упорнее начал работать, все силы отдав на изучение профессии тестировщика. Он удаленно сдал все экзамены за этот год и продолжил углубляться в профессию, желая уже сейчас, в свои 17 лет, найти работу. И он смог. «Сюрприз, мазафака!» В комнату въехала Ира. «Шалить тут без меня! «Привет», — Костя махнул сестре рукой. «Как там моя комната? Соскучился уже по ней». «Только тебя и ждет», — весело ответил Ира. «По ночам зовет тебя, мне даже спать страшно». «Я тут услышала, что ты работу наконец нашел, и больше не будешь получать пособие по безработице». «Я и так его не получал». Троица разговаривала до самого вечера. Ира и Настя хотели поддержать Костю, ведь завтра ему предстоит самая важная операция из всех. И если все пройдет хорошо, Костя пойдет на поправку и, наконец, почувствует ноги. «Время!» — невзрачная медсестра зашла в палату. «Сейчас, сейчас, удачи тебе!» Ира сжала руку брату. «Все будет хорошо, я знаю!» Костя уверенно кивнул. Ира отъехала, позволив двум голубкам попрощаться. Она отвернулась, делая вид, что ее совсем не интересует, чем там они занимаются. Украдкой достала из кармашка зеркальце и поймала в отражении, как Костя и Настя целуются. Бесшумно хихикнув в кулачок, Ира с интересом наблюдала за ними. И когда Настя отлепилась от губ Кости, поспешно спрятала зеркальце обратно. «Удачи тебе», — нежно прошептала Настя, сжав руку Кости. «Ты совсем справишься, я в тебя верю», — говорила она абсолютно уверенно, ни капли не сомневаясь в своих словах. «Да, справлюсь», — Костя погладил девушку по волосам. «Подожди немного, скоро я начну ходить». «Я буду ждать», — стиснула его ладонь Настя. «Время!» — в палату вновь заглянула медсестра. «Тут уже 2 минуты, как не должно никого быть. Все, уходим, тетя Свет. Настюшка, дорогуш, покатили давай. Тетя Ира хочет домой». Хмыкнув, Настя подошла к Ире и покатила ее коляску к выходу. Напоследок обе девушки взглянули на Костю и помахали ему. Когда дверь палаты закрылась, Костя расслабился в кровати. Он повернул голову к аниме-фигуркам, протянул руку и погладил сперва первую, затем вторую. — «Все будет хорошо», — прошептал он. — «Операция пройдет успешно, я верю. Я не сдамся. Я смогу ходить». Выдохнув, Костя прикрыл глаза. Осталось лишь дождаться завтрашнего дня.